Глава 73. Доктор устал. Глаза его покраснели от недосыпания, лицо похудело, осунулось. Спрос на его услуги возникал непрестанно. Наводнение повлекло за собой сотни второстепенных несчастий. В длинном чердачном помещении, прозванном госпиталем, импровизированные лежаки заполнялись не только теми, кто получил переломы и пострадал от самых разных несчастных случаев, но и жертвами переутомлений и всевозможных болезней, насылаемых вечной сыростью и нездоровыми условиями существования. Сейчас доктор как раз и направлялся по заурядному вызову. Очередной перелом. Судя по всему, кто-то попытался втащить тяжелую корзину по лестнице со скользкими от дождя ступенями и упал. Прибыв на место, доктор обнаружил, что речь идет о чистом переломе бедренной кости. Пострадавшего устроили на особом медицинском плоту, где было достаточно места, чтобы доктор мог накладывать шины или делать предварительные операции, пока санитар продвигает плот к госпиталю. С редкостной разномеренностью, окуная длинный шест в воду, санитар заставлял плот плавно скользить по коридорам. В нынешнем случае плоту, который уже прошел половину пути, пришлось осторожно протиснуться в узкую, затруднявшую маневр деревянную арку, ведшую в помещение, похожее бывшее когда-то бальные залы. В одном из шести углов его поднималась над водой затейливо украшенная платформа, на коей, надо думать, некогда помещался оркестр, наполнявший помещение музыкой. И пока плот пронизывал, выплывая на простор, узкий проход, доктор Прюнсквауллер откинулся на свернутый матрас, который он держал на корме. У ног его лежал человек, которому доктор оказал первую помощь. Одна штанина распорота снизу доверху, бедро в лубке, белая повязка, намотанная с прекрасным, сноровистым тчанием, отражалась в воде бальной залы. Доктор закрыл глаза. Он почти не сознавал того, что происходит вокруг. В голове его все плыло, однако, услышав приветствие, обращенное к нему с подобия челна, шедшего на веслах навстречу плоту с другого конца бальной залы, доктор разлепил веки. И действительно, к нему приближался челнок, длинный, нелепый, явно сооруженный людьми, которые им ныне правили, поскольку резчики ни за что бы не позволили подобному изделию покинуть их мастерские. На корме, держа руку на румпеле, сидел перчпризм, бывший, надо полагать, за капитана. Пребывавшие в различных градусах уныния, облаченные в черные мантии члены его команды, сидели в затылок один другому, отгребаясь вместо весел учеными шапочками. Им явно не нравилось, что видеть, куда направляется челн, они не могут. Им явно казалось обидным капитанство перчпризма и его проистекающая из капитанства власть над их продвижением по воде. Однако капитаном перчпризма назначил Кличбор, и он же приказал. Кличбору и не снилось, что кому-то взбредет в голову этот приказ выполнять, чтобы его подчиненные занялись патрулированием водных путей. Занятия в школе стали, разумеется, невозможными. Ученики проводили теперь, когда дождь прекратился, большую часть времени прыгая и ныряя с зубчатых стен, стрельниц, арочных, контрфорсов, верхушек башен, в общем, с любого удобного места в глубокую чистую воду, вплывая, словно лягушачья орда, в окна и выплывая из них на широкий простор разлива, и визгливые вопли их неслись отовсюду, издалека и сблизи. Так что от ученых обязанностей профессора были свободны, заняться им было в сущности нечем, разве лишь тосковать по прежним дням, да поддразнивать друг друга, пока поддразнивание не становилось нудным и желчным, и все они не погружались в молчание, потому что никаких сколько-нибудь оригинальных замечаний о наводнении никому в голову не приходило. Опус Трематот, кормовой гребец, мрачно размышлял о поглощенном наводнением кресле, кресле, которое он обживал больше 40 лет, опоре его существования, грязной, заплесневелой, уродливой и насущно необходимой, о знаменитой сгинувшей навек трематодовой люльке из профессорской комнаты. За ним восседал в челноке Фланнелькот, худший из когда-либо существовавших на свете гребцов. В хмурости его и немногословности ничего нового не было. Если Трематода донимали мысли о гибели кресла, то Фланнелькота — о бренности всего вообще. И предавался он таковым уже давно, столько, сколько его помнили. На собственный взгляд, как и на взгляд всех остальных, он вечно был жалким неудачником, поэтому нынешнее наводнение представлялось ему, так долго вникавшему мыслью во всяческие глубины, лишь ничего не значащим эпизодом. Мулжар, с которым перчпризму было справляться труднее, чем с другими, возвышался толстошеей, вспыльчивой тушей, сразу за жалким Фланнелькотом, коему, казалось, постоянно грозила опасность, что Мулжар либо вопьется ему в затылок, смахивающими на надгробные плиты зубищами, либо сорвет его с сиденья и швырнет над водами бальной залы. За Мулжаром сидел Цветрес, последний из профессоров, готовых согласиться, будто молчание — лучшее, что им может выпасть на долю. Балабонство было источником его жизненных сил, однако теперь за спиной Мулжара сидела, вперяз взглядом в его широченную, мускулистую спину, лишь тень когда-то кипучего, пусть и пресноватого острослова. Команда челнока дополнялась еще двумя только членами — Стригом и Вертлюгом. Не приходилось сомневаться, что прочие профессора также разжились, где смогли, некими плавательными средствами или, подобно этим господам, соорудили их сами, или же попросту плюнули на распоряжение Клейчпора и сидели себе на одном из верхних этажей. Макавшие свои шапочки в зеркальные воды, Стриг и Вертлюг находились, конечно, ближе всех остальных к плывущему им навстречу плоту. Вертлюг, носовой гребец, повернул стареющее лицо, чтобы увидеть, кого это там приветствует перчпризм, и на несколько мгновений нарушил равновесие челнока, опасно накренившегося на левый борт. «Эй, эй!» — закричал с кормы перчпризм. «Опрокинуть нас пытаетесь, сударь? Чушь!» — крикнул, покраснев Вертлюг, которому вовсе не нравилось получать реприманды поверх голов 7 своих коллег. Он понимал, что повел себя не лучшим для носового гребца образом, но все равно еще раз воскликнул: «Чушь! С вашего дозволения, сударь, мы не станем сейчас обсуждать эту тему», — объявил перчпризм, прикрыв веками маленькие черные выразительные глазки и несколько отвернул лицо так, что свет, отраженный водой, пал снизу на его дикобразий нос. «Я полагал, довольно уж и того, что вы подвергли коллег опасности. Но нет. Вам, как и всякому ученому мужу, необходимо еще оправдание. Завтра поменяетесь местами с Цветрезом». «О, Господи!» «Ага!» — запальчиво вскрикнул Цветрез. «Мне и здесь хорошо, ага!» Перчпризм уже собрался было поведать невеже Цветрезу пару истин касательно характерных признаков и последствий бунта на борту, но тут с ними поравнялся доктор. «С добрым утром, доктор!» — сказал перчпризм. Доктор, очнувшись от беспокойного сна, ибо, даже услышав долетевший над водами крик перчпризма, он не смог заставить себя открыть глаза, с усилием выпрямился и обратил усталый взгляд на челнок. «Тут кто-то что-то сказал?» — воскликнул он, предпринимая героические усилия, чтобы выглядеть веселым, даром что руки и ноги его были налиты свинцом, а голову жгло, как огнем. Не прозвучал ли над этими водами некий голос? «А, ну да, это вы, Перчпризм, клянусь всеми нерегулярными войсками. Как поживаете, адмирал?» Впрочем, едва успев озарить челнок во всю длину его одной из своих улыбок, своего рода бортовым дентальным залпом, доктор снова откинулся на матрас, а санитар, не обращая внимания на Перчпризма и прочих, с силой оттолкнулся длинным шестом от пола бальной залы и плот поплыл, удаляясь от профессоров, в сторону госпиталя, где, надеялся санитар, он сумеет уговорить доктора прилечь на часок-другой, сколько бы ни дожидалось его покалеченных, изнуренных, умирающих и умерших.